Кэролайн нетерпеливо переминалась с ноги на ногу и однажды даже оглянулась на дорогу. «Мама, к тебе кто-то приставал на улице?» Шарлотта тронула ее за руку. «Нет, конечно же, просто...» Она сердито отвернулась. «У меня такое чувство, будто я не одна, даже когда, казалось бы, рядом никого. Я не вижу его, но совершенно уверена, что он видит меня». Дверь открылась, и Шарлотта вошла вслед за матерью. «Завесь, пожалуйста, шторы, Мартин», — велела Кэролайн лакею. «Все, мэм», — удивился Мартин. «Дневного света оставалось еще часа два, причем вполне приятных». «Да, пожалуйста, во всех комнатах, где мы будем». Кэролайн сняла пальто и отдала ему, Шарлотта сделала то же самое. В гостиной перед камином сидела бабушка. «Ну?» Она оглядела их с головы до ног. «Какие новости?» «О чем, мама?» — спросила Кэролайн, поворачиваясь к столу. «О чем-нибудь, девочка? Как я могу спрашивать, о чем новости, если не знаю, какие они? Если бы я уже знала их, то они не были бы для меня новостями, не так ли?» Аргумент был неверный, но Шарлотта уже давно поняла, что бабушке бесполезно указывать на что-то. «Мы навестили миссис Чаррингтон и мисс Лагард», — сказала она. «Обе совершенно очаровательные». «Миссис Чаррингтон эксцентрична». Голос бабушки прозвучал так, словно она откусила зеленой сливы. «Мне это понравилось». Шарлотта не собиралась уступать. «Она была очень вежлива, а это, в конце концов, важно». «А мисс Лагард тоже была вежлива. Чересчур уж она застенчива. Девушка, похоже, вообще не умеет флиртовать», — отрезала бабушка. «Никогда не найдет себе мужа, если будет ходить с таким отрешенным видом, какая бы хорошенькая мордашка у нее ни была. Мужчины, знаешь ли, не женятся только на лице». «И это хорошо для большинства из нас», — не менее едко отозвалась Шарлотта, глядя на чуть крючковатый бабушкин нос и глаза под тяжелыми веками. Старуха сделала вид, что не поняла намека, и холодно повернулась к Кэролайн. «К тебе приходили, пока тебя не было». «Вот как», — без особенного интереса отозвалась Кэролайн. «Вполне обычное дело, пока ты наносишь дневные визиты, тебя обязательно хоть кто-то да посетит. Тоже часть ритуала». «Надеюсь, они оставили карточку, и Мэддок скоро ее принесет». «И ты не хочешь узнать, кто это был?» — фыркнула бабушка, глядя Кэролайн в спину. «Не особенно». «Тот француз со своими иностранными манерами. Забыла его имя». Она предпочитала не запоминать его, потому что оно было не английское. «Но портной у него хороший. Я за 30 лет лучшего не видела». Кэролайн оцепенела. В комнате повисла тишина настолько полная, что можно было представить, будто слышишь колеса проезжающих через две улицы экипажей. «Вот как?» — повторила Кэролайн неестественно небрежным голосом и запнулась, как если бы порывалась выпалить что-то еще, но заставила себя подождать, чтобы произносить слова одно за другим. «Он что-нибудь говорил?» «Само собой, разумеется, он что-то говорил. Или ты думаешь, он стоял тут как истукан?» Оставаясь спиной к присутствующим, Кэролайн вытащила из вазы один нарцисс, укоротила стебель и вернула цветок обратно. «Что-нибудь интересное?» «Кто в наши дни говорит что-нибудь интересное?» Ворчливо ответила бабушка. «Героев больше нет. Генерала Гордона убили эти дикари в Хартуме. Даже мистер Дизраэли умер. Впрочем, он уж точно героем не был. Да и джентльменом, если уж на то пошло. Но он был умен. Все воспитанные люди покинули этот свет». «Мсье Ларик был невежлив?» Удивилась Шарлотта. На Парагон Уок он был таким безупречно непринужденным и запомнился ей безупречными манерами, даже если за ними часто угадывался юмор. «Нет», — неохотно призналась бабушка. «Он был вполне вежлив, но ему-то иначе и нельзя. Родись он лет на 40 раньше, может, из него бы что-то и вышло. Нынче же нет ни одной приличной войны, на которую мужчина может отправиться и проявить себя. Просто нет. По крайней мере, во времена Эдварда был Крым, хотя он и не ходил туда». «Крым на Черном море?» — заметила Шарлотта. «Не понимаю, какое он имеет к нам отношение?» «В тебе нет патриотизма», — объявила бабушка. «Никакого чувства империи. В том-то и беда с молодыми. Они невеликие». «Мсье Аларик не оставил записки?» Кэролайн наконец повернулась. Лицо ее пылало, но голос звучал безупречно ровно. «А должен был?» Бабушка прищурилась. Кэролайн вдохнула и выдохнула, прежде чем ответить. «Поскольку я не знаю, зачем он приходил», — она направилась к двери, — «то подумала, что он мог оставить записку. Пойду спрошу Мэддока». И она выскользнула из гостиной, оставив Шарлотту и старую леди наедине. Шарлотта колебалась, стоит ли задать вопросы, которые теснятся у нее в голове. Зрение у бабушки было плохое, она не видела, как была напряжена Кэролайн, как медленно, с усилием она повернула голову. Однако слух у бабушки отличный, когда она хочет услышать, а ум по-прежнему такой острый и практичный, как и прежде. Но Шарлотта осознала, что бабушка не может сказать ей ничего, о чем бы она сама уже не догадалась. «Пожалуй, пойду узнаю, не выделит ли мама экипаж отвезти меня домой», — сказала она через минуту-другую, — «пока не стемнело». «Как пожелаешь», — хмыкнула бабушка. «Я вообще не знаю, для чего ты приезжала, только чтобы нанести визиты». «Повидать маму», — ответила Шарлотта. «Дважды на неделе». Шарлотта не была расположена спорить. «До свидания, бабушка. Рада видеть, что ты в добром здравии». Старая леди фыркнула. «С гонором», — сухо сказала она. «Никогда не умела себя вести. Вот и мужа взяла ниже себя. И в свете ни почем не преуспела бы». Всю дорогу домой, мягко покачиваясь в отцовском экипаже на рессорах, Шарлотта была слишком поглощена своими мыслями, чтобы сполна ощутить и насладиться удобствами данного вида транспорта в сравнении с амнибусом. Было ясно, как божий день, что интерес Кэролайн к полю Аларику отнюдь не случайен. Шарлотта помнила слишком много идиотских подробностей собственного пылкого увлечения своим зятем Домиником до того, как встретила Томаса, и не могла ошибиться. Ей было знакомо и деланное безразличие, и хватающие спазмы в животе, с которыми ничего нельзя поделать, и замирание сердца, когда упоминали его имя, когда он улыбался ей. Теперь все это казалось невероятно глупым, и она сгорала от смущения при одном лишь воспоминании. Но Шарлотта узнавала то же чувство в других. Ей доводилось и раньше наблюдать его, и не раз. Теперь она поняла, отчего цепенеет Кэролайн, откуда этот притворно небрежный голос, вымученное безразличие, не удержавшее ее, однако, от того, чтобы чуть ли не бежать к Мэддоку, узнать, не оставил ли Аларик записку. В медальоне наверняка портрет Поля Аларика. Неудивительно, что Кэролайн хочет его вернуть. Это не какой-то там безымянный обожатель из прошлого, но лицо, узнать которое может любой из обитателей Рутленд Плейс, даже мальчишки коридорные и посудомойки. И этого никак нельзя объяснить. Нет никакой причины, кроме одной, чтобы носить медальон с его портретом.